Глава 11. Митяй не успел толком обдумать предстоящее действие, как в пещере нарисовался гость, при появлении которого Шизик лишь многозначительно хмыкнул. «Чего приперся? Не видишь, я занят!» — нездороваясь, бросил он в сторону прибывшего. «Или решил помешать мне?» «Думаю, я тебя удивлю, если скажу, что хочу, наоборот, помочь», — снисходительно улыбнулся в ответ Франт, одетый в белый деловой костюм и с вычурной тростью в руке. «Помочь!» — презрительно фыркнул в ответ Митяй. «Кому ты тут пургу гонишь, масих? Димона нет дома, а я не в настроении слушать очередной бред в исполнении клона в белом. Даже мой клон может легко тебя отправить туда, где тебе и место», — благодушно произнес масих. «Хочешь вернуть Дмитрия раньше времени?» «Ой, вот только не надо этого твоего ля-ля!» — беспечно отмахнулся Митяй. «Уверен, тебе нужно, чтобы Димон задержался в мире фей, вот ты и приперся». «А тебе нет?» «А тебе не пофиг, вали откуда явился, мы тут и без тебя разберемся». «Решил испытать мое терпение?» «Да кому нужно твое терпение? Тоже мне великий кадр нашелся». «Кажется, я начинаю понимать, почему тебя хотят отправить подальше». «Кто хочет-то? Ты, что ли? Или тот, кто дергает тебя за ниточки?» «Может, прямо сейчас выкинуть тебя из этого тела?» Масих с любопытством смерил взглядом собеседника. «Марионетка решила, что может принимать решение», — презрительно процедил Митька. «Собака лает, караван идет», — равнодушно пожал плечами Масих. «Но если тебе не интересен вариант отдельной от этого тела жизни, то я, наверное, пойду». «Да вали уже, тоже мне, Дед Мороз доморощенный!» «И код активации близняшек, видимо, тоже не нужен», — покивал головой Масих. «Хватит уже бездарно играть роль комика», — фыркнул Митя. «Как там говорил Станиславский, не верю. Давай уже, излагай свою проникновенную речь и проваливай». «Дмитрий, на удивление, весьма терпеливый человек, раз до сих пор терпит такого, как ты у себя в голове», — осуждающе покачал головой Масих. «Но, к твоему несчастью, я не столь терпелив, как он, так что бывай». После этих слов фигура Масиха осыпалась песком, оставив удивленного Митьку одного. «Ты чё, в натуре свалил, что ли?» — растерянно произнес Шизик. «Вот же урод! И как он таким обидчивым дожил до своего возраста?» «А урода я тебе еще припомню», — вкрадчиво произнес Масих прямо на ухо Митяю, появившись прямо за его спиной. «Твою мать, сука!» Подскочив, как ошпаренный, метра на два вверх, Митька резко развернулся прямо в воздухе. «Вот же гондон использованный! Чтоб тебя твои дети так же радовали, ушлепок ты конченый!» «Вот это я понимаю, реакция!» Довольно улыбнулся в ответ Масих. «А теперь перейдем к делу. Ты хочешь иметь свое личное тело в мире, где тебя никто не найдет и где ты сможешь творить все, что захочешь?» «А девки там какие? Давалки? Или как тут полуфригидные?» — прищурившись, спросил Шизик, глядя на Масиха. «Обычные там бабы», — насмешливо ответил Масих. «Есть разное и на любой вкус. И да, там нет проблем с красивой внешностью. Так что легко найдешь, что пожелаешь». «А, заманчивое предложение. Вот только, а как же мой братан? Он-то куда без меня?» Постукивая указательным пальцем по подбородку, задумчиво произнес Митька, изображая крайнюю степень озабоченности данным вопросом. «Не делай вид, что тебе не все равно», — усмехнулся Масих. «Мы оба знаем, что тебе плевать на него и на этот мир, да и на всех остальных тоже». «Ну ладно, уговорил», — махнув рукой, решительно произнес Митяй. «Вот умеешь ты уболтать любого, это точно. Вот даже и возразить нечего. И чего делать-то надо?» «Хороший вопрос, а главное — правильный», — улыбнулся снисходительно Масих. «Значит, слушай и запоминай. Нам невыгодно тянуть время с этой империей. Слишком все медленно. Твоя задача — проникнуть во дворец императора и убить Вильгельма, а также семерых его помощников и агентов эльфа. Причем каждого из них ты должен высушить». «В одиночку?» — изумленно уставился на него Митька. «Я, конечно, псих, но не до такой степени». «Сестры и их наставница помогут», — хмыкнул в ответ Масих. «Расскажешь им, кто ты такой, а затем передашь им мои слова. Долги нужно отдавать вовремя. Время пришло». Фразу нужно произнести без изменений. «А почему не ты сам?» — с подозрением посмотрел на него Митяй. «Потому что тогда мне придется потратить еще кучу энергии», — спокойно пояснил Масих. «Да и к тому же тебе не все равно». «Ну, так-то мне, конечно, по барабану, но уж больно подозрительный ты тип». «Какой есть», — насмешливо произнес Масих. «Теперь насчет жен Гарри. Хватит им уже бегать по миру, пора подключаться к процессу. Так что как только они явятся сюда, выдашь им артефакт Гарри, а после расскажешь, где он находится, и предложишь им помощь в обнаружении их мужа». «Предлагаешь мне предать дружбана Димона?» — хмыкнул Митяй. «Ты и так собирался это сделать, так какая разница? Одно дело я сам, а другое по твоей просьбе». «Перед тем, как подать сигнал женам, отдашь вот этот куб Гарри. После этого проблем с женами у него не будет». Словно фокусник, достав из воздуха куб размером с кулак из неизвестного материала, Масих протянул его Митьке. «И что это такое?» Взяв в руки протянутый предмет, осторожно произнес Митяй, при этом даже понюхав непонятный куб. «Гарри знает, что это, а тебе знать об этом рано», — равнодушно заявил Масих. «И да, для твоего же блага не говори женам о том, что Гарри не один, а то, боюсь, ты умрешь раньше, чем сможешь свалить из этого мира». «Обижаешь, начальник, я ж не полный отморозок», — укоризненно посмотрел Шизик. «Сомневаюсь, ну да я тебя предупредил». «Ты так и не сказал, как я отсюда свалю». «Все очень просто. Как только ты поглотишь силу последнего стража дворца, то произойдет перенасыщение энергии. В итоге Дмитрий увидит нить связи с реальностью. В тот же миг он вернется назад, а ты в этот же момент активируешь вот этот артефакт». Масих достал перстень с приличных размеров рубином. «Энергии хватит выкинуть твою душу за границу мироздания, а после уже не твоя забота. Привязку тебе уже сделали, так что ты сразу улетишь в другой мир, причем очень далеко отсюда». «Насколько далеко?» — задумчиво почесал затылок Митяй. «Не думаю, что ты знаешь, что такое блуждающий мир», — хмыкнул Масив. «Но вкратце пояснить я могу. Это мир, что движется между всех планов и гроздей параллельных вселенных. Скоро он совершит очередной прыжок из кольца молодых миров в сторону кольца миров вечных. Так что, можно сказать, тебе повезло. Окажешься там, куда стремятся попасть очень многие. Вот только об этом пути они ничего не знают». «И за что мне такая честь? Хочешь, чтобы я там что-то сделал?» «Нет», — отрицательно покачал головой Масих. «Живи как хочешь. Одного факта твоего присутствия будет достаточно, чтобы те, кому следует, поняли послание. И да, не бойся, те, кто поймут послание, тебя не тронут. Ты им не интересен. Впрочем, им и сам блуждающий мир не интересен». «То есть я, типа, гонца в один конец?» «Именно так», — кивнул согласно Масих. «Оки-доки, договорились, начальник. Что-то еще или, наконец, свалишь уже?» В ответ Масих лишь улыбнулся, после чего его тело превратилось в песок, который рассыпался вокруг. «Однако, хоть он и урод, но способности у него улетные», — с завистью в голосе пробормотал Митяй, носком ноги поворошив песочную лужицу. Тяжело вздохнув и осмотревшись, Шизик опять подошел к алтарю и, усевшись на него, принялся ждать гостей. То, что они явятся очень скоро, и так было понятно. А вот что сейчас больше всего беспокоило и одновременно радовало Митяя, так это теоретическая возможность свалить в одиночное плавание. Не то чтобы он был против компании Ли и Дмитрия, но ему хотелось пожить самостоятельной жизнью, и желательно с нуля. И он очень надеялся, что в новом мире, если его не обманут, будет веселее, чем здесь. «А вот и новые гости», — хмыкнул Митяй, ощутив небольшую вспышку силы у входа в пещеру. «Быстро они меня нашли, однако». В пещеру вошли три уже знакомые Шизику девушки, три жены Гарри. Все трое сначала настороженно изучили место, в которое попали, и только после этого обратили свое внимание на все так же стоявшего возле алтаря парня. «Мы опять попались на эту ложную метку», — отстраненно произнесла Джессика. «Только в этот раз нас явно ждали», — задумчиво добавила Анжелика. «Может, просто, наконец, его убьем?» — презрительно фыркнула в сторону парня Асура. «Девочки, я вам не мешаю?» — насмешливо вмешался Митяй. «Или, может, поздороваемся и перейдем к делу?» «К делу?» — смерив пренебрежительным взглядом парня, переспросила Джессика. «Какие у нас могут быть дела к полуфею? Или ты и Эр?» «Я ни то и ни другое», — равнодушно заявил Митька. «Да и не имеет это сейчас никакого отношения к делу. Через меня ваш муженек передал посланнице вам». После этих слов он достал артефакт Гарри и положил его на алтарь. «Но от себя я могу добавить лишь то, что могу устроить вам встречу с вашим муженьком. Интересует?» «Хм, какой интересный экспонат», — медленно произнесла Анжелика, пристально глядя на парня. «И как-то слишком много о нас знает», — добавила Асура. «Кто-то решил использовать нас в своих играх?» — риторически спросила Анжелика и сама же ответила, глядя на парня. «Тебе лучше сразу сказать, откуда у тебя информация, и кто это решил, что может использовать нас в своих дурацких планах?» «Зовут его Аль-Масих. «И это все, что я знаю», — пожав плечами, спокойно выдал им правду Митька, не видя причин скрывать. «Именно он рассказал мне о вас и попросил меня вам помочь». «Вот так просто взял и попросил? И ты согласился?» — хмыкнула недоверчиво Асура. «Взамен я получу то, чего хочу, так что у нас взаимовыгодное сотрудничество», — уклончиво произнес Митька. Ему очень сильно хотелось поглотить силу всех трех очень сильных могинь. Но он прекрасно понимал, что, к сожалению, это не его весовая категория. Любая из них может в одно мгновение уничтожить его без каких-либо затруднений. Так что он максимально контролировал свою речь и сдерживал порывы послать их куда подальше. Эти три дамочки были не менее опасны, чем клон Масиха. Вот только Масих был в нем заинтересован и потому не мог навредить, а вот жены Гарри такого стопора не имели. И этот факт Митьку безумно раздражал. «С чего вдруг нам тебе верить?» — с угрозой в голосе спросила Джессика. «Мы никакого Аль-Масиха не знаем, и лично я думаю, что ты врешь». «Хм, возможно, другая фраза поможет вам определиться», — задумчиво хмыкнул Митька, не ожидавший такого поворота. «Когда он склонял на свою сторону Гарри, то сказал, что поможет ему в исполнении его мечты». А также добавил насчет какого-то там живого Борея, мол, тот ему тоже помогает. «Борей жив?» — изумленно уставилась на него Джессика. «Вот же живучий ублюдок!» — процедила Анжелика. «Если Борей жив, то, возможно, этот паренек говорит правду», — медленно произнесла Асура, после чего не спеша подошла к алтарю и, забрав с него артефакт, добавила: «И каким же образом ты выведешь нас на Гарри?» «Все не так сложно, как кажется», — улыбнулся в ответ Митька. «Скоро сюда прибудут мои помощницы, две сестры. Потом мы отправимся в столицу империи, а уже через месяц, когда прибудем, со мной свяжется Гарри. А после мы, как и всегда, с ним встретимся. Вот тут-то я и подам вам сигнал». «И как же ты собрался подать сигнал?» — с сарказмом спросила Асура. «А вот это уже ваша проблема», — безразлично пожал плечами Митька. «Дайте мне артефакт или еще что-нибудь, с помощью чего я смогу не только подать сигнал, но и вы сразу поймете, где я нахожусь». «Допустим, мы выдадим тебе артефакт, но ждать целый месяц?» — улыбнувшись краешком губ, спросила Асура. «Почему так долго?» «Вы уж простите, но летать я и мои помощницы не умеем», — с иронией ответил Митя. «Дорога-то не близкая». «Мы перенесем вас в столицу», — прищурившись приказным тоном, вмешалась Анжелика. «В принципе, я не против», — пожал равнодушно плечами парень. «Но перед этим мне нужны хотя бы полчаса на разговор с помощницами. К тому же перенести придется не только нас, но и наших слуг с повозкой. Но если перенести слуг, то тогда они могут сообщить своему начальнику, как вернулись в столицу, а тот, в свою очередь, возможно, предупредит Гарри». «Не переживай», — холодно бросила Асура. «Мы почистим им память. Они будут уверены в том, что попали в столицу обычным путем». «Ну, если так, то я только за», — — радостно отозвался Митька, которому не улыбалось трястись по дорогам империи целый месяц. «Может, и в твоей голове тоже поискать ответы?» — девушка смерила взглядом Митьку. «А сможешь?» — с вызовом ответил ей парень. В ответ Асура подошла вплотную к парню и положила руку на его голову. Правда, уже через пару секунд убрала ладонь с его головы, при этом раздраженно поморщившись. «Стоит защита, да еще и не хуже нашей», — пояснила Асура, отвечая на недоуменные взгляды подруг. «Значит, он все-таки говорит правду», — сухо произнесла Анжелика. «А кто-то еще сомневался?» — иронично изогнул брови Митька. «Сюда приближается отряд из города», — бросив взгляд в сторону одной из стен, произнесла Джессика. «Это и есть твои помощники?» — с интересом посмотрела на парня Анжелика. «Извините, но я через стены видеть не умею», — нагло оскалившись, заявил Митька. «Но, скорее всего, в том отряде действительно находятся мои помощницы. А вот остальной народ — это представители местной власти. Я тут как бы одержимых и фанатиков ликвидировал, так что нужно этот факт зафиксировать». «Завтра утром в 10 часов будем тебя ждать в километре от города по восточной дороге», после минутной паузы и обмена взглядами с другими девушками четко и быстро произнесла Анжелика. «В 10 так в 10», — спокойно пожал плечами Митька. «Завтра и обсудим, как и что будем делать», — добавила от себя Асура. «Если опоздаешь, то мы ждать не будем», — холодно бросила напоследок Джессика, уже когда они втроем шли в сторону выхода. Митька равнодушно проводил их взглядом, а после задумчиво посмотрел на трупы, разбросанные на полу. Сначала он хотел сжечь тех, кого высушил, но после решил заявить, мол, когда он сюда явился, то тут уже лежали трупы. Сейчас же эта идея ему уже не казалась правильной. Так что, подумав еще пару минут, он все же решил сжечь тех, кто был похож на мумию. Лучше не создавать у местной власти подозрений на ровном месте. К тому же так он сможет правдиво всем заявить, что сам разобрался с бандой фанатиков, часть из которых сжег магией. Главное не уточнять, когда именно он спалил одержимых. Потратив минут 10, Митька подготовил место для встречи отряда из города. Вот только сам отряд пришлось ждать еще минут 20. Отчасти ему даже стало любопытно, каким таким образом одна из жен Гарри смогла засечь приближение отряда, да еще и на такой большой дистанции. Но, подумав, он сам ответил на свой же вопрос. Если у него есть умение, с помощью которого он может обнаружить любого владельца источника магии, то что мешает этой девке тоже иметь подобную способность? Несмотря на все опасения Митьки, процесс документирования уничтоженной базы фанатиков прошел относительно быстро и без каких-либо долгих расспросов. Разве что сестры как-то странно хмыкали и многозначительно смотрели на Митьку, но так ничего и не сказали. Ему же самому не терпелось побыстрее вернуться в город и уже там произнести кодовую фразу «Масиха», а потом понаблюдать за тем, как обе девушки будут проходить процесс восстановления памяти. Митьке было жутко интересно понаблюдать за тем, как будет меняться их мировоззрение и осознание. Так что, когда отряд тронулся обратно в город, ему приходилось постоянно сдерживать себя, дабы не торопить остальных. Но еще больше его напрягал собственный контроль за словами. Ведь Митьке приходилось изображать Дмитрия, а не себя, что, естественно, ему абсолютно не нравилось. После прибытия в город потребовался еще час на оформление бумаг в администрации, и только потом они отправились в гостиницу. Все это время Митька сдерживался из последних сил. Так что, как только сестры вошли в свою комнату, он, недолго думая, нагло вломился следом за ними. Естественно, обе девушки уже собирались разразиться гневными тирадами, но Митька успел первым. Как только он произнес кодовую фразу, обе девушки застыли на месте со стеклянными взорами. Парень даже хотел было воспользоваться ситуацией и ощупать фигурку Виктории, но не успел. «Вот же срань!» — сквозь зубы выругался он, глядя, как прямо на его глазах меняется сила и выражение глаз сестер. «И почему все вокруг такие сильные? Что за гадство такое? Бесит!» Его удивление и гнев были объяснимы. Вместо двух, хоть и слабых, но все же архимагов, перед ним стояли две фурии с силой не меньшей, чем у жен Гарри. Более того, в их глазах читался не только разум опытных бойцов, но и осознание того, кто именно сейчас стоит перед ними. Митька инстинктивно понимал, что сейчас любая из них скрутит его в бараний рог без всяких проблем, и несмотря на всю его силу пожирателя. Последний момент бесил парня особенно сильно.